«Так вон он!» — зашипел Лиань. «Не будь идиотом!» — ответил старший. «И хватит пялиться. Здесь хреново гора свидетелей. Хочешь потом попасть в руки полиции?» Лиань промолчал. В руки полиции он, ясное дело, попасть не хотел. А вот что хотел — схватить за шкирку эту старика Юна, отволочь ближайшие кусты, там хорошенечко пересчитать уроду кости. Но старший прав. Объект находится в оживленном месте, возле фургончика было полно людей. «А если этот придурок сбежит?» — все же озвучил Верзила. «Не сбежит. Куда он денется? Вон он, как на ладошке», — хмыкнул старший. И указал на лавку, которая виднелась через ветви деревьев. Там сидела их будущая жертва с той самой молодой девчонкой. Парочка взяла себе кофе, но почему-то стаканов было целых три. Причем третий никто не трогал. Он стоял на скамейке. «Так что умеешь ждать, Лиань?» — заключил старший. «Козел старый, где только берет молодых баб!» — прошипел зараженный здоровяк. К лавке подошла еще одна молодая особа. «Вот тебе и ответ, почему стакана три?» — подумал главный.